«Леди Дисси Мормонт, если уж играть в приличие», — беззаботно сказал Тион, садясь на стул, «но, думаю, мы обойдемся и без них. Одних имен сполна хватит». Джон на мгновение потерялся. Внезапный и незваный визит гостей нарушил не только речь Арии, но и их момент уединения. Какая-то часть Уайтстарка требовала немедленно прогнать гостей, остаться с Арией наедине. «И что вы тут делаете?» «Пришли проведать тебя», — огорошил его прямым ответом Тион. «Поговорить». «Зачем?» — Джон посмотрел в глаза Грейджою. «И о чем?» «Они никогда не были друзьями в детстве». «Проклятие, они никогда не были близки друг к другу в детстве». Даже с Сансой, пока та не подросла и не принялась кушать все с рук матери, Джону было куда приятнее проводить время. Сомнительное положение обоих парней при семье лорда Эддарда могло бы их сблизить. Но характерами, нравом они не сошлись. Они терпели друг друга только в компании Робба, с которым оба были по-настоящему дружны. Во все остальные времена они либо старались избегать друг друга, либо задирали один другого и дрались потом. Тион был одним из тех немногих людей, кого Джон с удовольствием оставил позади, впервые отправившись на север с дядей. Очевидно, все те же соображения пришли в голову и Тиону. «Я узнал, что ты здесь, что ты свободен, а у меня была бутылка хорошего вина», — заговорил Тион. «С кем ее прикажешь пить? Северяне нашего мелкого Рикона скучные и угрюмы, люди короля и их хуже, а с одичалыми наравне пить я еще не готов». Вариантов осталось не так-то и много, да, через пару секунд Грейджой решил добавить еще пару слов. «К тому же, нам есть о чем поговорить, Сноу, и поговорить как двум мужчинам, а не обиженным юнцам». Тиону война в речных землях только на пользу пошла, научился извиняться и слушать других людей. Сестра будто бы его собственные мысли озвучила. Он теперь даже ошибки признает. Зато тебя она не научила язык за зубами держать. Как ни странно, в ответе Грейджия Джон не слышал ни злобы, ни обиды. И как только сир Бриндин тебя в молчаливые сестры не отдал, там на тебя бы управу нашли. Да не вырывает им никто языков. Всплеснула руками Арья. Не всем россказням Тома можно верить. Ну хватит, оба. Чуть громче, чем хотел, произнес Джон. И... После недолгого молчания, протянул Тиону руку. Видит боги, врагов и недругов у него и так достаточно. Если Тион хочет забыть об их разногласиях, то оно и к лучшему. Грейджой с силой пожал ее, после чего вручил бастарду лорда Эддарда бутылку. Первый же глоток пришелся Уайтстарку по душе. Вино достойное, Тион, впервые обратился к нему по имени Джон, пусть и явно не просторское, то должно быть слаще. Ты уже научился разбираться в винах? Еще нет. Признался мужчина, возвращая бутылку, все как-то времени не хватает, брат тут делами занят был, некогда ему. Тион захотел было сделать глоток, но прямо из его рук бутылку увела Дисси Мормонт, при этом одарив незадачливого выпивоху игривой улыбкой. В голове Джона мелькнула догадка, стоило же Грейджою промолчать и отвести глаза, как она обернулась уверенностью. Неловкость положения была очевидной, и ему захотелось развеять ее. «Я удивлен, Тион, что ты последовал за лордом Бриндином сюда, на север. Ты ведь знал о том, что твои отец, дядя и сестра тут сделали. Любой лорд от Перешейка до Винтерфилла мог потребовать твою голову. Отец ясно дал понять, кем считает меня, когда напал на север и объявил Ашу наследницей. Ему было все равно, убьют меня Старки или нет. Что ж, он добился своего. Теперь и мне стало плевать на него и его ублюдочное сборище халуев. А сейчас там и вовсе правит дядя Эурон. И я лучше сам себе член отрежу, чем добровольно поплыву к нему», — махнул рукой Грейджой. «И, к тому же, я знаю, что лорд Бриндин своих людей не бросает. Никакие северяне мне ничего бы не сделали, пока я шел под его знаменем». «Его расчет оправдался», — добавил Арья. «У нашего отряда не было проблем по пути сюда. Ну, когда мы миновали проклятые близнецы. А теперь, Тион, а теперь, лорд Джон Уайтстарк», — усмехнулся Тион. «Мы с тобой в одной ладье под оленьим флагом. Твой король принял мою присягу и, не поверишь, назвал меня лордом Железных островов». Мормонт передала бутылку Тиону, и тот сделал долгожданный глоток. «Скоро же Станнис на раздачу земель и титулов», — свистнул бастард. С каждой минутой ему становилось все проще в новой компании, во многом потому, что гости не вызывали раздражения или злобы у Арии, которые ему не принадлежат, — добавила Дисси Мормонт, следя за тем, как пьет железнорожденный, и который он не спешит вернуть. «Тут медведица права», — кивнул Тион, облизывая сухие губы, Флот Станниса уже как-то бил отцовский, это так. Вот только сейчас корабли Баратиона по другую сторону Вестероса, и явно не скоро они отплывут завоевывать мне королевство. Впрочем, дел пока у нас и здесь хватает, авось и дядя помрет без нашей помощи. Желания встречаться с ним в открытом море у меня нет никакого. С этими словами Тион передал вино Уайтстарку и принялся поигрывать со своим клинком, явно трофейным. Очередной глоток, благо вино становилось только лучше и лучше на вкус, распалил любопытство бывшего Сноу. Право, не в болотах же перешейка Грей Джой его откопал. Откуда? Спросил Джон, указывая пальцем на кинжал. А это был самый острый зуб Палливера, ручного пса Григора Клигана. Довольно улыбнулся Грей Джой, поигрывая дорогим клинком. Лорд Бриндин сказал, что раньше он принадлежал кому-то из Раванов. Верю, работа слишком хороша для обычной собаки. Тион был с нами в засаде у Вранодрева, объяснила Дейси, передавая бутылку по кругу. Стоило Палливеру приподнять забрало шлема, как он и получил стрелу в свой слепой глаз. Какое оружие, Джон, самое смертоносное? Гусиное перо. Припомнил любимую загадку собеседника Джон. Ему ведь тоже довелось доказать ее правдивость во время защиты стены. Сколько разведчиков Манса нашло смерть от его руки в ту ночь? И Игрит тогда. Джон сделал еще один глоток, словно пытаясь смыть алой жидкостью незваное, горькое воспоминание. Верно, верно. Похвалил его Тион. Медведица, конечно, тоже помогла нам своей булавой, когда всю настоящую работу мы, мужчины, уже сделали, разумеется. Следи за своим языком, заступилась за честь северянки Арья. Оно и неудивительно, именно такой она в свое время хотела стать. О, уж он-то как раз хорошо следит за ним. Трактовать эту женскую ухмылку как-либо иначе Джон попросту не мог. Дверь распахнулась, спасая Тиона от неловкой паузы. В нее почти что бурей ворвался лорд Давассивард, доверенный советник короля и один из тех немногих людей государя, с кем у Джона сложились теплые отношения. Простой камзол, никаких золотых или серебряных украшений, самые обычные сапоги. Если бы не герб, его можно было бы принять за простого, пусть и зажиточного горожанина. Проклятие, Джон, прохрипел Давос, тяжело дыша, видеть доверенного советника, который несся по коридорам в поисках какого-то бастарда было и забавно, и тревожно одновременно. Вот где тебя демоны пекла носит. Что случилось, лорд Давос? Лорда Джона Уайтстарка призывает к себе его милость, и это срочно. Луковый рыцарь аж повторился от волнения. Подобное поведение обычно сдержанного и рассудительного мужчины не оставило ему никакого выбора. Джон успел только напоследок поцеловать в лоб Арью, пожать руку Тиону и подмигнуть Дейси, а затем он очнулся уже на лестнице. Уайтстарк успел неплохо изучить как своего короля, так и его верного рыцаря. Никто из них не стал бы прерывать столь важный для Джона миг ради несчастного пустяка. И уж тем более Станнис не стал бы просто так посылать за ним Давоса. Значит, случилось что-то действительно ужасное. Болтон и Мандерли наконец вцепились в друг друга. Кто-то напал на Хорнвуд. Его новые подданные кого-то ограбили. Их стоянку кто-то перебил. Лорд Давос, но все же, что случилось? Если кому-то государь доверил новость заранее, то лишь этому человеку. Прилетел ворон из штормового предела. Луковый рыцарь оглянулся по сторонам и тихо проговорил. Армия Визириса Таргариена высадилась в штормовых землях. Подозрения Джона не подтвердились. Реальность оказалась намного хуже. Акт 3, глава 38. Пламенный шторм. Визирис Таргариен. Королю казалось, что он уже давно свыкся с чувством полета. Что за десятки, а то и сотни, раз, что он поднимался в небо, ему довелось испытать все доступные драконьему всаднику ощущения. Но теперь, но сейчас, когда под ним пролегали родные края, сердце завоевателя билось с удвоенной силой. Как бы ни был величественен Валантис, как бы он ни сросся с природой спорных земель, чем бы ни завлекали города бывшей триархии, сердце Таргариена всегда помнило именно эти картины. Густые леса и цветущие долины, зеленые луга и стремительные реки, небольшие деревни и замки с высокими башнями манили своего законного владыку, и он всей душой рвался им навстречу, и ему предстояло совершить очередной из множества шагов к возвращению своего трона. Прошло уже почти две недели с того момента, как его войска начали высадку на побережье штормовых земель. Сотни кораблей сутки напролет выпускали на землю людей, лошадей, разобранные осадные орудия, снаряжение и припасы. Ничего подобного континент еще не видел. Эйгон Дракон начал завоевание с немногочисленным войском, Райнары приплыли в Вестерос сборищем голодных, ободранных беглецов, Андалы переплывали море на протяжении столетий, постепенно отгрызая у первых людей все новые и новые земли. Сегодня же на каменистый берег почти что одновременно сходили закаленные во множестве схваток воины разных племен и верований, объединенные его волей и знаменем с трехглавым драконом. Отпрыски древних родов старого Валантиса и безродные бандиты, рыцари-изгнанники и профессиональные наемники, седые ветераны и рвущиеся в бой юнцы прибыли во всеоружии, готовые бросить к ногам своего повелителя эту страну. Не обошлось, конечно, без заранее известных трудностей. Некоторые суда затонули, кое-кто сбился с курса, кто-то не добрался до заранее намеченного пункта высадки. Но к подобным трудностям они были готовы. Радовало то, что моряки адмирала Геймана при помощи дарнийских капитанов смогли сократить потери. Большая часть войска Визириса добралась именно туда, куда и должна была, вовремя и без серьезных происшествий. Первые победы уже были достигнуты. Лорд Силвинтарт и Сир Эймон Эстермонт предпочли не помирать во имя находившегося за 39 земель Станниса и присягнули вернувшимся драконам. С полунищих островитян хорош был и клок шерсти. К тому же, во владениях тартов остались на починку поврежденные беспощадной стихией суда. Мастеровые тартов привычны к работе, корабельного леса на том острове благодаря бережливости его хозяев хватает, а уж желание отличиться перед новым хозяином лорду Силвину и его родне не занимать. Наконец, в закатном замке осталась Рианна Мартилу. Его новоиспеченной супруге на войне делать совершенно нечего. Заодно будет кому приглядывать за Тартом, который в одночасье из заурядного острова посреди узкого моря превратился в важнейший перевалочный пункт между Тирошем, Дорном и Штормовыми землями. Вместе с Рианной он оставил и крупный гарнизон под руководством Сира Кивана. Своему верному рыцарю Визирис мог доверить как защиту острова, так и надзор над самой Рианной. Женушка рвалась доказать, что она будет достойной королевой, и оттого за ней нужен был глаз да глаз. Не хотелось бы в разгар кампании разгребать последствия бабьей глупости. Войска ланнистеров, как Визирис и предполагал, оказались разбросаны по всему королевству. Пока большая их часть во главе с цареубийцей осаждала штормовой предел, меньшие отряды занимались пергаментами, грифонием и вороньим гнездами, скорбящим городком, словом, всеми, кто еще держал знамена Станниса Баратиона. Крупных битв, достойных называться таковыми, по словам первых допрошенных пленных, в этих краях не было на протяжении всей войны. Дядя сопливого узурпатора поспешил отступить на далекий север, как только ланнистеры заключили свое соглашение с тиреллами, и забрал с собой большую часть своей армии. Посему слугам Джоффри оставалось только осаждать замки да разорять окрестности, время от времени пробуя на зуб ту или иную крепость. Кто-то сдался, кто-то потерял все во время приступа, но некоторые лорды и рыцари по-прежнему оборонялись в своих оплотах, или надеясь на непобедимую длань Отца Небесного, или не желая отдаваться на милость выкормышу ланнистеров и его приспешникам. Однако не одни только упрямые хозяева страдали. Затянувшаяся война взяла свою жестокую цену и с ланнистеров. Визирис знал, насколько для воинов пагубны долгие осады, особенно если речь идет об оторванных от своих домов ополченцах. Лагеря и осады расслабляют рыцарей, расхолаживают латников и отучают всех от настоящего риска. Оценив обстановку, Визирису и его помощникам стало ясно одно – нельзя задерживаться в штормовых землях дольше необходимого. Эти края выедены и опустошены львами, они не смогут прокормить огромное и прожорливое войско таргариенов. Нужно было в кратчайшие сроки прорваться к плодородным королевским землям и простору, и для этого требовалось не просто победить ланнистеров, но разгромить и уничтожить их рать. Помимо войска Джейми, узурпатор на железном троне не имеет крупных сил поблизости, и решительная победа откроет перед законным королем простор для наступления. Неприятель был далеко не в лучшей форме, и это давало надежду на возможность исполнения столь смелого замысла. Однако молодой лев навстречу со старым отнюдь не торопился, и, несмотря на всю свою гордыню, цареубийца прекрасно понимал всю опасность, исходившую от армии вторжения, и, конечно, от первого за более чем сотню лет живого дракона на ее стороне. Потому лорд западных земель и не собирался давать сражение. Он снял осаду с штормового предела, который в очередной раз доказал свое звание одной из самых неприступных твердынь в семи королевствах, и начал отступать на север, намереваясь сбежать из ловушки. Вот только ланнистеру пришлось испытать на своей шкуре одну из самых непростых истин военного дела. Правильно организовать отход в сжатые сроки очень и очень непросто. Тем более, когда приходится руководить десятками тысяч человек. Лагерь под стенами родового замка Баратионов ему пришлось бросить со всеми осадными орудиями и немалой частью обоза. Войско Джейми Ланнистера стремилось избежать встречи с драконьим пламенем любой ценой. Организованно отступить в королевские земли Джейми мог только из одного, стратегически важного, замка. Бронзовые врата во все времена были последним рубежом штормовых королей перед их собственными владениями. Этот замок брали много раз, но еще чаще из-под его стен уходили с позором. Расчет цареубийцы был более чем понятен. Скорым маршем, более похожим на бегство, добраться до врат, пополнить там припасы, соединиться с теми, кто успеет к ним прорваться, и уйти еще дальше на север. Учитывая, насколько огромным было войско Визириса, и что высадка ожидаемо затягивалась, план Джейми был более чем реализуем, если бы не один, совершенно незначительный, нюанс. И этот нюанс находился сейчас под седлом императора, готовый обрушить на его врагов смертельное пламя. Виемонт Дриар, Баристан Силми, Гарри Стрикленд и остальные хорошо знали свое дело, и вполне могли справиться с организацией высадки без его прямого контроля. Доверяя своим военачальникам, Визирис обрел свободу рук, и, при помощи верного Иксиона, спутал все карты Ланнистерам. Дракон и его всадник с легкостью нашли растянувшуюся на марше рать врага, и уже несколько дней как совершали на львов дерзкие, стремительные и смертоносные атаки. Таргариен не давал Ланнистерам сойти с дороги и попытать счастья на диких холмах. Он жег как передовые отряды, так и отставшие обозы. Позавчера в час соловья несколько сотен конников оторвались вперед, галопом мчась к бронзовым вратам. Но неутомимый и яростный Иксион явился за ними, как только всадники оторвались достаточно далеко от основной армии, и тогда Визирис впервые использовал всю ярость своего зверя. Дракон успел извергнуть пламя всего несколько раз, и этого оказалось достаточно. Разъезд распался, и всадники принялись спасаться бегством. Преследовал и убивал Таргариен только тех, кто пытался бежать не к остальным, тех, кто действительно мог бы сбежать и раствориться на просторах королевства. Вчера огнем могучего зверя были уничтожены еще 200 повозок, что плелись в арьергарде львиного войска, и снова же он не пытался переловить всех, искавших спасения. Визирис был уверен, что выжившие и возвратившиеся к остальным сделали свое дело, рассказали о всепоглощающем пламени с небес, не забыв для красного словца и приврать как следует. В конце концов, у страха глаза велики, и пережитое развязывает людям языки. Кто же скажет перепуганному конюху, что драконье пламя не расплавит целую скалу? Кто возразит загадившему портки рыцарю, что такой зверь не сможет проглотить кавалькаду всадников с конями целиком? Кто посмеет усомниться в словах лорда о размерах летающей твари, способной своей тенью затмить целый город? Некоторые советники Визириса считали, что подобная демонстрация силы может оказаться достаточной для победы. Сир Джорах вспоминал, что многие лорды сдавались предкам Визириса, стоило тем только намекнуть на свою истинную мощь, не желая доводить обреченную ситуацию до логического финала. Ему вторил и Виемонт Дриар, считавший, что трусливые жители закатных королевств предпочтут жизнь верности. Сам Таргариен хотел бы, конечно, чтобы все дело обошлось как можно более гладко и ровно. Он был бы только рад, взвейся над лагерем мирное знамя и явись лорды с рыцарями на поклон к своему законному королю, желательно, с живым Ланнистером в кандалах. Однако, судя по всему, что-то от своего родителя Джейми все же унаследовал. Никакого открытого мятежа в стане врага так и не произошло. Армия Ланнистеров не разбежалась во все стороны, не казнила своих вождей, не запросила мира. Тем или иным способом, но цареубийца сумел удержать основное войско в повиновении, и наверняка там не обошлось без крови. Чем же, как не убийствами и казнями, узурпаторам добиваться покорности от рабов? Но Визирис добился того, на что рассчитывал. Регулярные атаки с небес, общая растерянность, падение боевого духа и проблемы с управлением привели к тому, что ланнистеры полностью потеряли свое преимущество в скорости. Джейми не удалось не то что вывести войско из штормовых земель, но даже добраться до бронзовых врат. Свой последний лагерь цареубийца разбил в нескольких днях пути от его стен и амбаров. Двигаться быстрее и при этом сохранить что-то, хотя бы отдаленно напоминающее войско, он не мог. При отступлении в холмы рать бы растаяла подобно снегу на берегах Мандера. Под Визирисом расположился наспех собранный лагерь, чем-то неуловимо похожий на временные стоянки большинства вольных компаний ИСОСа. Ни удобств, ни плана, ни защиты. Этому месту и суждено было стать могилой для цареубийцы тех, кто решит последовать за ним. Настало время нанести последний удар по вражеской рати. Вслед за потерявшими темп ланнистерами, наконец, подтянулись и его собственные войска. Несмотря на то, что армия Таргариенов до сих пор продолжала высадку, успевшие переправиться легионы уже начали действовать. Пока Стрикленд, показавший себя настоящим гением логистики, продолжал руководить переправой, Вимонт и сир Баристан возглавили передовой отряд, составленный из драконьей гвардии, волантийских конников и рыцарей золотых мечей. Вся элита армии вторжения, собранная в единый кулак, стремительным маршем догнала топтавшиеся последние пару дней на месте войска Джимми. В тылу был оставлен мощный пехотный заслон, взявший в повторную осаду так и не сдавшийся штормовой предел. На последнем военном совете Визирис отказался от плана ночной атаки, сочтя, что застать врасплох врага все равно не удастся, и тьма будет лишь мешать ему жечь ряды неприятеля с воздуха. К тому же вид дракона в небе, который до того уже на протяжении недель терзал их по ночам, должен был окончательно добить боевой дух ланнистеров. Иксион словно чувствовал приближение долгожданного боя, фырча и порываясь ринуться вперед без команды. Но рев черного дракона приходилось сдерживать приказами и, порой, когда тот становился совершенно невыносим, кнутом. Эта Дени могла успокоить Рейли с одной единственной мыслью. Для него подобная, крепчайшая связь со зверем пока что оставалась недостижимой. Где она сейчас? Уже добралась до драконьего камня, дома их предков, или, быть может, уже овладела им и занялась Дрифтмарком, или же что-то пошло не так. Визирис, словно подражая своему зверю, фыркнул и мотнул головой, отгоняя непрошенные страхи за дорогую жену. Он сам решил отправить ее на север, он сам поручил ей компанию в глотке, и теперь он должен верить в ее силы, способности и разум. Иначе о каком доверии может идти речь? Дейнерис верно сказала ему перед самым их отбытием на запад. Ей, матери драконов и умелой наезднице, негоже въезжать в освобожденную от узурпаторов столицу в обозе. Восстановление чести дома дракона, их общее с Дейнерис дело, а не миссия для него одного. Вся держава смотрит на возродившихся из пепла Таргариенов с шоком и изумлением. Им нужно преподать наглядный урок всем этим отбившимся от рук лордам. Восстание Роберта Баратиона стало возможным лишь потому, что титулованная шваль перестала испытывать к правящей династии должный пиетет. Что ж, придется напомнить им, что не только ланнистеры платят долги, и Визирис не будет столь же милосерден к проигравшим, как его великий предок. От рассуждения о Дейнерисе и ее экспедиции Визириса отвлек долгожданный звук десятков рогов, возвещавший о том, что войско Автарха закончило разворачиваться в боевые порядки и готовилось атаковать. Сталь и шелка играли в лучах солнца, словно приветствуя вернувшихся изгнанников и сынов далекого Валантиса. Люди Дриара и Селми далеко оторвались от остального войска и проделали большой путь, но самое главное их испытание все еще было впереди. Вскоре в движение пришел и враг. Как и ожидалось, ланнистеры сумели вовремя среагировать и подготовить лагерь, превращенный в импровизированное подобие крепости, к нападению. Однако король не собирался давать львам передышку. Вимонду понадобится время, чтобы прорвать оборонительные порядки ланнистеров. Даже факт наличия дракона не делают битву моментально победной. Поэтому настало время вступить в игру самому Визирису. Штурм лагеря конными силами может привести к неоправданно высоким потерям, и в общей свалке толку от Иксиона будет немного, не жечь же ему своих собственных людей. Зато сейчас, пока между армиями еще есть порядочная дистанция, а дракон полон силой внутреннего огня, настало его время сиять. «Ексиас, на ее 41!» — прокричал во всю силу легких Таргариен. Визирис едва ли не собственной кожей ощутил переполнявшие дракона чувства восторга и радости, то, как он предвкушал битву. Дракон стремительной черной молнией понесся вперед и вниз, с каждым мгновением приближаясь к вражескому лагерю. Вот смутные очертания начали принимать четкие формы, вот уже выросли палатки и кони, вот появились суетящиеся, паникующие люди. Дракорыс 42. Первая струя смертоносного огня покинула глотку Иксиона, спалив несколько цветастых знамен разом вместе со всеми, кому не повезло оказаться рядом с ними. Покорный воле всадника, дракон тотчас повернул голову и угостил своим жарким пламенем нескольких всадников, не успевших убраться с дороги. Тут же в лагере львов загремел настоящий хор. В тысячах тысяч перепуганных и разнообразных голосов Визирис ничего не мог разобрать. Ни приказаний, ни ругательств, ни молитв, ни просьб о пощаде. Оно и не удивительно. Одно дело беспомощно смотреть за тем, как где-то под солнцем летает черная точка и слушать рассказы выживших счастливчиков, и совсем другое – заглянуть самому в налитые гневом и яростью ало-красные глаза устрашающего и беспощадного зверя. Тут и самый смелый, самый безбашенный рыцарь накрепко призадумается о ценности жизни. Быстрым движением Эйксион поднялся вверх, так, чтобы никакой, даже самый умелый, лучник или арбалетчик не смог поразить его наездника. Теперь дракон, по велению всадника, понесся в самую глубь переполненного лагеря, карая пламенем из самого седьмого пекла направо и налево. Визирис даже не пытался целиться, огонь и так сделает свое дело. Алые языки плясали по ткани шатров, ласкали коней, людей и повозки своими смертоносными объятиями. Скорость Эйксиона и отсутствие какого-либо сопротивления позволяли Визирису сеять смерть и разрушение сразу в нескольких концах лагеря, нигде не задерживаясь надолго, но поспевая везде. Незачем подставляться под массированные залпы вражеских стрелков. Визирис знал, что под его седлом отнюдь не Балерион Черный Ужас, и даже не Караксис Кровавый Змей. Пламя Эйксиона еще не могло плавить гигантские камни, и оно покрывало, на взгляд его всадника, все еще довольно скромную площадь за один заход. Он хорошо помнил их с Дейенерис эксперименты в Тираше, доказавшие, что драконьему нутру в самом деле нужно давать передышку, что звери древней Валерии не способны дышать огнем без конца. Однако Таргариен был уверен, ему сполна хватит и этого времени, ведь у него и нет цели сжечь всю армию Ланнистеров и победить ее в одиночку. Он просто выиграет достаточно времени для тех, кто и будет наносить добивающий удар по ослабленному врагу, загонит для Дариара дичь, в которую останется только вонзить клинок. Разбросанное повсюду пламя, случайные смерти друзей, знакомых и недругов, давящее ощущение собственной беспомощности, все это поможет слугам законного короля одержать победу. И то, какой хаос творился у него на глазах, убеждало Визириса в собственной правоте. Могучий зверь ревел, наслаждаясь битвой и причиняемыми им разрушениями. Тогда как Визирис продолжал направлять эту ярость целеустремленно, но без какого-либо удовольствия в душе, когда они с Дейенерис устроили ловушку безродным выскочкам из Брааваса, потомок драконьих владык испытал приятное чувство гордости за проделанную работу. Но сейчас горели, бегали и истошно вопили те люди, кем он по праву должен был править. Под ним были те, кого он в прошлой жизни искренне считал своим народом. Посему дело нужно было сделать быстро и эффективно. Пожары в лагере уже исчислялись десятками, а Эйксион все еще не чувствовал никакой усталости. Зверь носился над своими жертвами, неуязвимый для тех редких лучников и арбалетчиков, что все же пытались исполнить свой долг, разъяренный и, тем не менее, покорной воле наездника. В отличие от не войска, но перепуганной толпы, собравшейся под его крыльями. Если наследник старого льва и надеялся организовать оборону, то сейчас всем его мечтам пришел конец. Ему не построить паникующих для грамотной защиты пылающего лагеря, ему не собрать их в единый кулак для прорыва на север и, в чем Визирис был уверен, не вдохновить их на последний бой насмерть в честь короля Джоффри. Таргариен поднялся в небеса как раз вовремя, чтобы заметить начавшееся к югу от лагеря движение. Это могло означать лишь одно. Дриар и Силми закончили сближение, и с минуты на минуту конница Валантиса ударит по лагерю львов. Совсем скоро дракон станет не помощником, а препятствием. Но пока у него было еще немного времени, император Фригальда направил Эйксиона в самый центр лагеря, где по-прежнему возвышался раззолоченный, гигантский шатер с самым крупным львиным знаменем из всех, что Визирис когда-либо видел. Принадлежать подобное чудо могло только одному человеку, и, хотя он наверняка покинул эти стены давным-давно, император не мог отказать себе в удовольствии. Дракорыс. Яростная стихия поглотила и полотно, и древко стяга горделивых кошек без следа. Огромная палатка из-за своих размеров сопротивлялась дольше, но и она обернулась ничтожным пеплом. Шатер и знамя, наверняка унаследованные Джейми вместе с титулом, стали первым наследием лорда Тейвина Ланнистера, что обернулось прахом, и Визирис надеялся, что перечень ими только открылся. Предатель из утеса Костерли мнил себя архитектором величайшего дома в истории континента, человеком, что превзойдет величайших королей древности, станет отцом нового Вестероса. Таргариены же убедительно покажут всем лордам и леди Вестероса, чего стоят слава и могущество, купленные изменой законным владыкам семи королевств. Везот, Ексиас 43. Довольный Иксион покорно взмыл в небеса, давая Визирису возможность как следует оглядеться. И как раз вовремя, чтобы король рассмотрел в деталях начавшуюся атаку. Драконьи стяги приближались к лагерю львов с двух сторон, и топот тысяч коней не мог полностью перекрыть задорных воинских кличей. Разобрать слова, конечно же, Визирис не мог, но он и без того прекрасно представлял, о чем могли кричать его верные подданные. Волантийцы славили Валерию и ее великого отпрыска, своего императора. Выходцы из Вестероса взывали к богам старым и новым, и просили их о победе для своего короля. Безродные наемники и выходцы из строя шлюшья грозились отрезать врагам головы и члены, и пели славу своему новоиспеченному вождю. Куда там было перепуганным, разрозненным котятам, возомнившим себя львами. Впервые за обе, насыщенные войнами и насилием, жизни Таргариен смог увидеть всесокрушающий натиск закованной в железо конницы с небес. Немногие рыцари Ланнистеров рисковали выехать навстречу слугам Таргариенов, и зачастую оказывались окружены. Пехотинцы и ополченцы носились кругами, стараясь уклониться как от мечей захватчиков, так и от своих начальников. Они скорее мешались, чем представляли угрозу. Редко где Визирис примечал настоящие сражения, и то, по сторонам от сошедшихся в противоборстве преимущество оставалось за его людьми. Битва выиграна. Но теперь Визирис должен был сделать все, чтобы выигрыш был полным, и потому Иксион, по-прежнему довольный и полный ярости, направился на противоположный конец лагеря. Пусть Виемонт и Баристан делают свое дело, Таргариен же проследит, чтобы врагу было некуда бежать. Все тело ныло, боль ощущалась от шеи до самых голеней. Где-то она была тупой и давящей, а кое-где – резкой и острой. Не просто летать на драконе часами в полном доспехе. Визирису больше всего на свете сейчас хотелось залезть в купальню или хотя бы в баню, и отдохнуть там в компании какой-нибудь миленькой рабыни. Но куда уж там, сначала требовалось разобраться с последствиями одержанной победы, и лишь затем все остальное. Победа была в самом деле блестящей. Войско Джейми Ланнистера перестало существовать. Несколько тысяч человек было сожжено и перебито, но большинство сдалось на милость короля. Ему и Иксиону в самом деле удалось подготовить прислужников узурпатора к принятию правильного решения. Весь бой не продлился и нескольких часов. Лорды, рыцари и латники были слишком деморализованы, чтобы сражаться до последнего в столь неравной схватке. Не привлекая основные силы и понеся незначительные потери, передовой отряд Таргариенов блестяще справился с исполнением задуманного плана. Теперь у Джоффри нет крупных сил в штормовых землях. Если те, кто осаждал разбросанные по королевству отдельные крепости, и решат сохранить верность мальчишке, и смогут отступить к столице, то число их все равно будет невеликим. Конечно, у предателей все еще остаются ресурсы для продолжения борьбы, но Визирис не ждал легкой, приятной прогулки до Железного трона. Подлинное начало повторному завоеванию, тем не менее, было уже положено. Осталось покончить с делами в королевстве штормов, разогнать остатки войск западных земель, привести к покорности ключевые замки и, конечно же, тем или иным способом овладеть штормовым пределом. Император Валантиса сидел на чудом переживших пожар и резню деревянных ящиках, принимая отчеты от слуг и вынося приговоры всем стоявшим его личного внимания людям. Молодой лорд Бракс согласился преклонить колени, его примеру последовало большинство других знатных пленников. Редко какой упрямец отказывался от шанса заслужить прощение и королевскую милость, и немалую роль в их покладистости играл Иксион, расположившийся на нагретых валунах позади своего всадника. Долгие полеты, яростная битва и сытная кормежка на время успокоили зверя, и он мог терпеть присутствие посторонних поблизости от себя. Но откуда рыцарям и крестьянам знать, что на уме у ожившей легенды? Но те, кто был близок к королю, уже успели изучить привычки черного дракона. Потому-то сир Баристан Силмей подошел к Таргариену спокойной, уверенной походкой преисполненного внутреннего достоинства рыцаря. «Государь, я поздравляю вас со славной победой», — чинно произнес Силми, на чьем белоснежном панцире чужая кровь была видна особенно заметно. «Благодарю, сир Баристан, и я рад видеть вас в добром здравии сегодня». Несмотря на всю усталость, Визирис приветственно улыбнулся своему лорду-командующему. «Что вы можете сказать о нашей драконьей гвардии? Наш замысел работает, ваша милость». Сотни показали себя отменно в бою, отличаясь слаженностью действий, дисциплиной и храбростью. подтвердил старик его надежды. Пока что мне сказали только о 30 погибших из гвардии, и едва ли цифра значительно вырастет. Можете ли вы кого-то отдельно выделить, из тех, о чьей доблести мне еще не было известно? Сир Роберт Гигант, экс-Дейнар Тарралис, сир Хьюс Медовый. И, пожалуй, обязан упомянуть сира Игона Блэкфейра, не без колебаний произнес Силми. Юнец скакал в первых рядах, рубился отчаянно и овладел знаменем Крикхоллов. Он умеет не только на песке лить чужую кровь, государь, и словно совсем не боится смерти. Эти слова сира Баристона вызвали у Визириса самые противоречивые чувства. По его приказу, доверенные люди следили за обретенным потомком денно и ночно, а другие шпионы устремились в Пинтос, желая проверить россказни юноши. Но ни тем, ни другим не удалось обнаружить ничего, что дало бы реальный повод заподозрить Игона в злом умысле. Никаких сомнительных знакомств, подлых слов, двусмысленных поступков, или, напротив, неуместного фанатизма и лживой восторженности. Из Пинтоса же писали ровно то, что рассказал Блэкфейр, и никаких несоответствий не было подмечено. Теперь же слова одного из самых неподкупных рыцарей в истории Семи Королевств будто бы подтверждали, что решение принять его на службу было верным, справедливым и разумным. И, тем не менее, Визирис все еще не мог избавиться от гнетущих сомнений и вроде как необоснованных подозрений. «Поблагодарите его за службу», — ответил государь, стараясь отвлечься от рассуждений, «и разрешите нанести на щит его герб, семейный, а если захочет, личный. Слушаюсь, ваша милость. Пусть весь Вестерос увидит, что его законный король готов прощать и давних врагов, если те согласны служить верой и правдой. Пусть услышат и расскажут, что потомки завоевателя отныне едины. И, пожалуй, стоит подвергнуть юношу испытанию. Испытанию, что позволит определить, кому на самом деле принадлежит его верность, и чего он стоит. К концу дня, сир Баристан, я хочу видеть список отличившихся воинов, и не только из числа гвардейцев. Пусть наши люди увидят, как вознаграждается преданность. Жестом Визирис отпустил одного из своих военачальников, готовясь заняться очередным делом, и оно не заставило себя долго ждать. Неподалеку от Таргариена раздался громоподобный клич, разобрать слова в котором не смог бы и самый чуткий слух, и звуки только приближались. Громом был потревожен даже Эйксион, подтянувший свою могучую голову к хозяину с молчаливым вопросом. Добрыми словами и простенькой лаской Визирис успокоил своего верного друга. Через несколько минут настоящая толпа знатных волонтийцев, рыцарей и легионеров приблизилась к Визирису, неотступно следуя за волочащим по земле пленника мужчиной. В пленителе Таргариен с легкостью признал сира Тристифера, одного из самых достойных и прославленных черных рыцарей на своей службе. Где-то потерявший шлем, воин разве что не летел к своему королю, ни на минуту не ослабляя хватку на чужой шее, будто бы не было ни битвы, ни бешеной скачки. Рыцарь из далеких речных земель выглядел моложе себя на 15 лет, и двигался с проворством молодого оруженосца. Своей стальной хваткой он держал за рубаху крепкого блондина, покрытого кровью и не пытающегося оказать сопротивление. «Государь, государь!» Сир Тристифер улыбался настолько же широко, как в тот памятный день, когда он объявил об убийстве Роберта Узурпатора его родичем. «Я отдаю на ваш суд цареубийцу». Визирис окинул взглядом приведенного к нему на суд человека. Ошибки быть не могло. В пленнике все говорило о породе Ланнистера из утеса Костерли, начиная от лоска, пусть и потрепанного недавним сражением, так и богато украшенным доспехом с львами на кирасе, да и сам пленник даже не думал отрекаться от своего имени. Где, кем и когда он был схвачен, задал самые первые вопросы Визирис. «Я и мои люди окружили его, когда он пытался собрать вокруг себя рыцарей Запада». С тяжелой одышкой начал вояка. «Он зарубил нескольких добрых мужей, но я смог убить под ним коня. Вовремя вылезти из-под него у цареубийцы не вышло, и мой парень приставил к его глазам кинжал. Затем мы доставали Ланнистера из-под убитого коня и выволокли его из гущи схватки, государь. И, как только совсем было покончено, мы поспешили к вам». Пока сир Тристифер вспоминал свой, вне всякого сомнения, лучший день за прошедшие пару лет, его оруженосец, приятный глазу мальчишка валерийской внешности, бросил к ногам императора Валантиса покрытый чьей-то кровью меч. С ним был клинок из валерийской стали, прокомментировал произошедший рыцарь. «Теперь он тоже ваш, государь». Визирис поднял вверх правую руку. Крики и гомон со стороны толпы моментально стихли. Все знали, что сейчас им предстоит увидеть, и никто не желал вставать на пути королевского правосудия. Таргариен не без труда сдержал улыбку. День завершился еще лучше, чем он думал. Он опасался, что хранителю Запада удалось сбежать с теми редкими счастливчиками, что вырвались из мышеловки. Он думал, что лорд Утеса Костерли мог погибнуть вместе со многими безымянными ополченцами и наемниками во время битвы. Но сейчас законный король Вестероса получил возможность совершить правосудие над самым ненавистным его сторонником человеком. Над одним из тех предателей, благодаря которым Роберт Баратион смог усесться на железный трон, и над то ли дядей, то ли отцом нынешнего узурпатора. И Визирис не собирался ни за что упустить подобный шанс. Собравшись силами, Визирис обратился к собравшимся. «Уведите Ланнистера, и соберите всех остальных знатных пленников. На закате состоится суд, и к тому времени все должны быть готовы». Суд было решено устроить в отдалении от развалин лагеря, так, чтобы свидетелями королевского правосудия могли стать все, кого Визирис сочтет достойным. За его спиной развалился порыкивающий Эйксион, недовольный скоплением чужих для него людей, которых, вдобавок, ему нельзя было сжечь, как надоедливых мошек. По бокам стояли командиры, помощники, советники и доверенные рыцари Таргариена, те, кто приложил руку ко многим его победам, и этим получили право присутствовать при столь важном, значимом моменте его правления. И, наконец, прямо перед законным королем, стояли захваченные в бою и сдавшиеся в плен после него лорды Запада и Простора, еще пару дней назад бывшие вожаками войска узурпатора Джоффри. Браксы, Гринфилды, Медаузы, Рокстоны, Фассори Зеленого Яблока, Визирис с легкостью признавал столь знакомые еще по той, старой жизни, герба. Начать, разумеется, было решено с главного трофея сегодняшнего вечера. Поставленный сиром Тристифером на колени перед королем цареубийца выглядел получше, чем при их первой встрече, но ни чистой рубахе, ни опрятным штанам с обувью не удалось скрыть полностью полученные им в разгаре боя ранения. Многие бы сказали по его внешнему виду, что проигравшему полководцу и так осталось жить недолго, но Визирис не собирался позволить этому человеку уйти из жизни так просто. «Сир Джейми Ланнистер, вы обвиняетесь в клятвопреступлении, убийстве своего государя Эйриса, второго его имени, поддержке узурпаторов Роберта и Джоффри Баратионов и борьбе против вашего законного повелителя. Можете ли вы сказать что-нибудь в свое оправдание?» Немного подумав, Таргариен решил не упоминать якобы имевшую место кровосмесительную связь между детьми Тайвина Ланнистера. Никаких твердых оснований для этого обвинения он не имел, да и ему ли зачитывать подобные слова на всю державу? Странно будут звучать такие обвинения от человека, женатого на родной сестре. Он еще успеет разобраться в происхождении детей Роберта Баратиона, если, конечно, сочтет нужным этим заняться. Хотя, в общем-то, Визирису было плевать, кто был отцом детей Серси. Если она и правда наставила рога своему мужу, то он мог ей лишь поаплодировать. Сильнее унизить покойного Роберта едва ли было возможно. Может, ему и вовсе стоит наградить сестру цареубийцы за то, что она помогла прерваться ветви Роберта. Визирис усмехнулся собственным мыслям и вернулся к делу. Пленник поднял на победителя свои надменные, зеленые глаза, и, к его чести, в них Визирис не заметил ни следа страха, ни единого намека на испуг. Тогда как молодой Бракс позади него разве что не наделал в портки, сир Джейми по-прежнему улыбался своими изящными губами. Он жил как злобная насмешка над всеми идеалами рыцарства семи королевств, но уйти намеревался со всем подобающим этой породе достоинством, пусть под его одеждой и скрывались серьезные раны. «А зачем мне что-то говорить?» С вызовом в тоне обратился к нему Ланнистер. «Мой приговор мне был известен, еще когда твой прихвостень приставил кинжал к моему лицу. Что я должен говорить? Просить пощады? Стенать и плакать? Ползать перед тобой на брюхе и целовать твои сапоги, чтобы ты позволил мне помереть на пути к стене? Многого просишь, драконий ублюдок». С этими словами Джейми сплюнул на землю, подчеркивая тем самым свое отношение и к Визирису, и его суду, и к его людям. «Львы не просят пощады, особенно у сыночка своего безумного папаш». Гордую фразу поверженного врага оборвал сир Тристифер, кованым сапогом пнувший пленника под ребра и встретивший громкое одобрение со стороны зрителей. «Думай, с кем ты говоришь, предатель». В голосе сира Тристифера раздавались чистые ненависть и презрение. Мало того, что цареубийца был сам собой, так он даже в таком положении позволил себе насмешку над его государем. «О, я знаю прекрасно, с кем говорю». Откашлившись, сир Джейми вновь поднял на Визириса свои глаза. «С сыном убийцы и насильника, у которого член вставал от запаха паленого человеческого мяса. А у тебя, Визирис, тоже встает член, когда сжигаешь людей верхом на своей твари». Речь Джейми вновь оборвал удар в челюсть от сира Тристифера, но цареубийца лишь сплюнул кровавую слюну и продолжил. «Династия помешанных на пламени и крови дегенератов. Считайте себя ближе к богам, чем к людям. А ты знаешь, как сдох твой проклятый папаша, Визирис?» Тристифер хотел было уже окончательно заткнуть пленника, но взмах руки короля, решившего дослушать до конца то, что ему там собирается продекламировать гвардеец-изменник, не дала ему осуществить задуманное. Этот урод задумал прихватить с собой в пекло всю королевскую гавань, велев своим пиромантам сжечь столицу диким огнем вместе с сотнями тысяч ее жителей. «Но знаешь, что?» — с тихой яростью шипел Джейми. «Я зарубил его раньше, чем он успел исполнить свое последнее желание. Помнится, он обосрал штаны перед тем, как я его прирезал, как свинью. И ты думаешь, что я буду унижаться перед тобой, сыночком такого ничтожества?» Над полем, где проходил скорый суд, повисло тягостное молчание. Неожиданное, внезапное обвинение лишило всех дара речи на считанные мгновения. Потом раздался самый настоящий гром. «Вранье!» — крикнул сир Тристифер. «Ты лжешь, Джейми!» — холодно произнес сир Баристан. «Занятная байка. А я слышал, что король Лири страхал твою мамашу. Как знать, может, ты брат нашего государя?» Насмешливый голос Виемонда Дориара было нелегко с кем-либо перепутать. «Четвертуйте уже его и закончим с этим цирком». Когда гомон разъяренных сторонников стал нестерпимым, Визирис поднялся с места. «Молчать, толпа!» Повинуясь громогласному приказу своего повелителя, стихло. Визирис был полностью согласен с требованиями своих людей, но он не мог позволить подданным выносить приговоры от своего имени. Держава, потомки должны запомнить. Джейми Ланнистер осудил к смерти король Визирис, третий своего имени. Но сперва он должен был дать ответ на эти ничтожные обвинения, да такой, чтобы каждый мистер, каждый певец мог его запомнить и припомнить при случае. «Ложь, сир Джейми, и ложь глупая. Если хоть что-то из твоих слов верно, то почему лорд Тейвин не заплатил 1000 певцов за прославление твоего имени? Неужели его устраивала всеобщая ненависть к его первенцу? Почему Роберт Баратион не огласил на всю державу, от какой страшной участи ты спас сотни тысяч душ? Неужели ему по душе было принимать трон от рук предателя, не имеющего ни единого оправдания для своего преступления? Наконец, неужели тебе самому настолько нравилось купаться в человеческом презрении, что ты не захотел ничего оспорить?» Сделав паузу, государь подвел к заключению. «Твоя вина очевидна, и ты не пытаешься ее отрицать. Сир Джейми Ланнистер, перед богами и людьми, я признаю вас виновным и приговариваю к смерти». Приветственные кличи раздались изо всех глоток, показывая прямо-таки единодушное одобрение принятому решению и предвкушая грядущее зрелище. «Сир Тристифер, отыщите любого септона. Уверен, сиру Джейми на суде богов потребуется хоть чье-то заступничество». Однако, к явному удовольствию Визириса, цареубийца предпочел обойтись без церемоний. «Что пни, что боги и так знают мое имя», — с прежней надменностью ответил Джейми. «И все, что я хотел бы им сказать, я скажу им сам. Оставь при себе своих септонов и септ, мне до них нет дела. В таком случае, приговор будет исполнен немедленно». С этими словами, Визирис поднялся с импровизированного трона. Наверняка собравшиеся ожидали, как он потянется за черным пламенем, этим вновь обретенным клинком Эйгона Завоевателя, символом королевских власти и правосудия. Но у императора была другая идея. «Твоя вина, Ланнистер, глубока и черна, как ни у кого в семи королевствах. Ты был гвардейцем, поклявшимся защищать короля. Ты убил своего правителя. Ты был командующим гарнизона, которого мой брат оставил защищать замок и столицу. Ты позволил отцовским псам растерзать что королевскую гавань, что жену и детей принца Ригора. Долгая история королевской гвардии не знает преступника подлее, и твоя кара будет подобающе суровой. Расступитесь». По приказу императора и короля, все собравшиеся было зеваки попятились назад, оставляя перед Визирисом Таргариеном одного единственного Джейми Ланнистера. Раненый, искалеченный и обезоруженный лев лишился всех своих когтей и не представлял никакой опасности для победителя. Зато многие люди смогут разглядеть картину во всех деталях, и пусть все увидят, какова судьба предателей. Вобрав побольше воздуха в грудь, Таргариен прокричал громоподобным голосом. «Эйпсион!» Дракон послушно вытянул голову к хозяину, а Визирис бросил последний взгляд на лицо Джимми. Оно дрогнуло на какие-то секунды, с него исчезла самодовольная ухмылка, но сменилась она лишь упрямой решимостью умереть с гордо поднятой головой. Гвардеец-ренегат все понял, но смог перебороть естественный для человека испуг и заставить себя держаться в последние мгновения жизни. На мгновение Визирис ощутил укол невольного уважения к поверженному врагу. Дракорыс. Акт 3. Глава 39. Две королевы. Дейенерис Таргариен. Стражник закрыл за собой тяжелую дубовую дверь, оставив Дейенерис наедине со своими мыслями. Обстановка была далека от ставших ей привычными за время проживания в Валантисе богатства и крикливой роскоши, но выбирать не приходилось. Массивные камни, из которых были сложены стены, оказались хорошо нагреты располагавшимися несколькими этажами ниже печами, от которых по выдолбленным в толще стен каналам поднимался горячий воздух. Правда, вместо нормальной купальни приходилось довольствоваться бадьей, заполненной горячей водой. Избавившись от одеяний, Денис с наслаждением погрузилась в воду, стараясь привести в порядок мысли и сбросить напряжение. У нее было всего несколько часов до начала переговоров, от исхода которых зависело то, насколько быстро и успешно она сможет достичь целей, намеченных Визирисом перед началом похода. Валантийский флот во главе с Дейенерис и адмиралом Гейманом двигался вдоль Вестеросского побережья на север, практически без боя захватывая разбросанные вдоль моря замки, городки и деревни. Ни у Ланнистеров, ни у Баратионов не было поблизости серьезных сил, чтобы цепляться за эти земли. Лорды Узкого моря, может, и были преданы Станнису, но закаленные в боях моряки и дракон в небе кого угодно заставит быть более гибким в принятии политических решений. Широкая арка, камнепляс и острый мыс, в котором королева расположила свою нынешнюю ставку, поспешили присягнуть на верность Таргариенам. После некоторых раздумий Дейенерис не стала принимать карательных мер по отношению к перебежчикам, лишь обязав их взять на себя ответственность за прокорм и снабжение драконьих войск. В конечном счете, лорды королевских земель на протяжении сотен лет были опорой власти Таргариенов, и не следовало отбрасывать это так просто. Ну а кроме того, нужно было показать остальным сомневавшимся, что сдавшиеся аристократы сделали правильный выбор. Несмотря на то, что больших сражений пока удавалось избегать, Дейенерис уже успела сполна вкусить все прелести управления крупным войском. Сотни небольших сами по себе, но, накапливавшихся как снежный ком, проблем сыпались на нее как из рога изобилия, начиная от поиска оборудованных стоянок для такого количества судов, заканчивая локальными вспышками болезней среди матросов. Конечно, Визирис многое предусмотрел, да и большую часть подобных забот взвалил на себя Ганирис, но и оставшегося на ее долю хватило Денис полна. Только теперь она могла в полной мере оценить, какую тяжелую и неблагодарную работу проделывал ее брат все эти годы, пока руководил наемным отрядом и Валантийской армией впоследствии. Даже банальный вопрос о том, где разместить Рейлис во время затяжных морских рейдов, оказался непростой задачей. К счастью, Таргариены заблаговременно озаботились этим вопросом, и потому незадолго до войны на воду был спущен новый, перестроенный корабль, ставший флагманом драконьей королевы. Караккас, вытянутым как в длину, так и в ширину корпусом и обширным пустым пространством посреди палубы, оставленным специально для Рейлис, получила поэтичное название «Разящее». Увидев это кораблестроительное чудо, Гейман прошелся отборным матросским наречием по всем создателям судна, обвиняя их в том, что корабль обладает мореходностью камня и его же боеспособностью. Однако, несмотря на брюзжание старого флотоводца, флагман вполне справлялся со своей ролью плавучего драконьего логова. Неделю назад корабли Таргариенов достигли Глотки, встав якорем у острова мыса, чтобы отремонтироваться и переждать царившую в проливе непогоду. Осенние ветры в этих водах были особенно суровы и беспощадны к людям, и идти дальше через штормы было попросту опасно. К счастью, Дейенерис не нужно было нестись в неизвестность сломя голову, и она могла позволить себе некоторое промедление. Тем более, что и без разбушевавшейся стихии у нее были причины, из-за которых стоило взять паузу. Во-первых, Дейенерис стало известно, что значительная часть флота Станниса сейчас находилась не у берегов Севера и Долины, как изначально предполагал ее муж, а сосредоточилась возле Драконьего Камня и Дрифтмарка. Более того, кораблями Оленьего Короля командовали давние знакомые Таргариенов, Виларионы, что побудило Станниса отправить свой флот на столь рискованную авантюру, да еще и под руководством старых вассалов драконьих владык, Дейенериса и ее советникам было неясно. Гейман тогда лишь предположил, что Станнис хотел доставить подкрепления и припасы тресковым лордам и усилить защиту штормового предела, но не рассчитал сроки и в итоге привел свои корабли в лапы к драконам. Но тогда оставался вопрос, почему Манфорт Виларион не скомандовал отступление. Лучше уж рискнуть и прорваться через бури, чем сгореть всем вместе. И, во-вторых, в Острый мыс прилетел ворон от Визириса с новостями о его славной победе над армией цареубийцы. По такому случаю в замке был устроен скромный пир, а Дейенерис, которая принимала поздравления от подданных, жалела лишь о том, что ее не было рядом с братом, когда он громил ланнистеровских головорезов. Но помимо здравниц по ее победоносному супругу, Дени предстояло и более серьезное дело. Столь громкая победа неизбежно вызовет реакцию в противостоящем Таргариенном лагере, и ей нужно было знать, какая из крыс побежит первой с тонущего корабля. Однако, вопреки ожиданиям королевы, первыми запели вовсе не львиные прихвостни. Из драконьего камня доставили послание Манфорда Вилариона. Вражеский флотоводец не поленился измарать несколько листов бумаги ради пространного письма, в котором он ходил вокруг да около, то восхваляя доблесть ее мужа и мудрость самой Дейенерис, то делая длинные лирические отступления, вспоминая совместное прошлое Таргариенов и Виларионов. Так или иначе, но за красивыми словами скрывалось желание лорда Манфорда сделать предполагаемое предательство своего нынешнего сюзерена чуть менее дурно пахнущим. Виларион запросил переговоров и обещался выслать в качестве парламентера своего незаконнорожденного брата Аурана. Дейенерис тогда на это лишь хмыкнула. Действительно, решили послать к ней того, кого в случае чего будет не слишком жалко. Зато стало понятно, почему флот Станниса все это время топтался на месте. Воронов из Винтерфилла Манфорд попросту игнорировал, замышляя переход на сторону Таргариенов. Впрочем, в отличие от тех же сгоревших браавосийцев, у Дени не было искреннего желания обрушивать на Виларионов пламя и кровь. Как бы нелепо ни выглядели оправдания Манфорда, но Виларионы действительно пришли в Вестерос вместе с Таргариенами. Их дома связывало очень многое, а отец Манфорда в свое время сделал все, что было в его силах, чтобы последние Таргариены не попали в лапы к Роберту Баратиону, да и следовало беречь валерийскую кровь, которой так осталось слишком мало. Поэтому Дени написала сухой ответ, в котором дала добро на переговоры, которые она будет вести от имени своего мужа-короля. И, вот спустя 5 дней, к бухте Баремманов причалил корабль с серебряным коньком на флаге. Ее люди встретили посланника Бастарда и отправили того перевести дух с дороги, назначив Аурану аудиенцию на вечер, пока Дейенерис разбиралась с повседневными вопросами. Закончив самовением, Дейенерис вылезла из бадьи и жестом подозвала к себе сидевших на скамье возле стены рабынь, в числе которых была и доверенная Дарея. Вернее сказать, рабынями они уже не были. Оказавшись на другом берегу узкого моря, компаньонки драконьи и королевы получили от нее вольную и стали служанками с символичным жалованием в пару медиков. Это мало что поменяло в их отношениях, но зато теперь будущим подданным не будет мозолить в глаза рабовладение Таргариенов. Откровенно говоря, Дейенерис не видела никакого смысла в этом показном ханжестве лордов, большинство из которых обращалось с замковой обслугой хуже, чем с дворнягами. Уж про крестьян вспоминать и вовсе не приходилось. Если раб, горбатившийся на берегах Рейны худо-бедно, но ел хотя бы пару раз в день, то в 7 королевствах после смуты, устроенной Баратионами и Ланнистерами, выжигание посевов, грабежей и наступления поздней осени, крестьяне, питавшиеся по несколько раз в неделю, уже считались счастливчиками. Дейенерис не питала иллюзии о том, что при ее предках в державе было все мирно и благополучно, но то, с какой скоростью узурпаторы привели страну в полный упадок и поставили ее на грань окончательного краха, не могло не ужасать. Не такого она ожидала от родной земли, отплывая из теплого и благополучного Валантиса. От неприятных мыслей Дейенерис отвлекли руки Дареи, размявшие затекшие плечи королевы. Служанки быстрыми и проворными движениями втирали в ее кожу масла и благовония, укладывали прическу, аккуратно сбривали с тела лишние волоски. Что уж говорить, но мать драконов была помешана на чистоте, и даже во время похода не могла изжить в себе это чистоплюйство, принимая ванны минимум по 2 раза в день, из-за чего среди матросов даже повелась шутка, что, мол, королева командует армией прямо из своей бани. Впрочем, после бичевания дюжины наиболее хорохорившихся шутников, эти разговорчики быстро утихли. Еще несколько минут потребовалось Дарее, чтобы заплести волосы Дени в косу, которая оплетала голову драконьей госпожи, словно корона. Ну и затем последовала долгая церемония одеяния. Для переговоров Дейнерис избрала то же платье, что она надевала во время полетов на Рейлис, предварительно приказав местным портнихам его слегка отреставрировать и обновить несколько мелких затершихся узоров, вышитых серебряной нитью. В отличие от Эйлинор, доспехи ей не были к лицу, однако строгое и с минимальным количеством украшений полетное платье не хуже кольчуги могло продемонстрировать, что его хозяйка прославлена отнюдь не только хорошим вкусом и манерами. Закончив с наведением внешнего лоска и накинув сверху алый плащ, Дейнерис в сопровождении адмирала Геймана, гвардейцев и Герольда направилась в тронный зал острова Мыса. Когда-то из этого чертога Баремманы правили своим небольшим королевством на берегу моря, теперь же здесь вершила дела королева Таргариенов, пока хозяева замка содержалась в своих покоях под домашним арестом. Двери зала открылись, пропуская внутрь молодчика валерийской внешности, пожилого мужа, чей загар выдавал в нем бывалого моряка и их небольшую свиту, после чего Герольд провозгласил: «Вы стоите в присутствии Дейнерис из дома Таргариенов, королевы Андалов, Райнаров и первых людей, принцессы Драконьего Камня, владычицы Валантиса и трех дочерей, всадницы могучей Рейлис, неопалимой матери драконов». Послы отвесили глубокий поклон Дейнерис, которая, в свою очередь, благосклонно кивнула и, поудобнее расположившись в кресле троне, приготовилась слушать. В зале не было других сидений, за исключением каменных скамеек вдоль стен, поэтому говорить гостям пришлось стоя. Стандартные приветственные расшаркивания бастарда лорда Вилариона пролетели мимо ушей женщины. Дени лишь отметила, что спутником Уатерса был небезызвестный Салладар Саан. Пожалуй, она могла даже восхититься наглостью самопровозглашенного принца Узкого моря, который не побоялся заявиться к ней самолично. Покончив с формальной частью, Дейнерис решила не затягивать и перейти к делу. Возможно, такая прямолинейность была королеве не к лицу, но она провела слишком много времени в обществе своего брата и волей-неволей переняла его манеры ведения переговоров. «Предлагаю говорить откровенно, сиры. Начало, Дейнерис. Вы почувствовали ветер перемен и решили, что сейчас подходящий момент, чтобы сменить сторону. Похвальная предусмотрительность, однако остается вопрос, что вы можете предложить нам взамен на то, что мой брат примет вашу присягу и дарует вам королевское помилование. Разумеется, мы осознавали сложность нашего положения и не рассчитывали на то, что красивых слов будет достаточно, чтобы заслужить прощение его милости». Белозубо улыбнулся Ауран, который под строгим взглядом королевы умудрялся выглядеть так, будто бы ему каждый день приходилось торговаться за будущее своего дома. «Под началом лорда Манфорда сейчас около 160 кораблей. Это галеры, построенные специально для войны, а моряки, которые на них служат, обладают большим опытом и хорошо знакомы с Вестеросскими берегами. В случае, если вы примете нашу присягу и сохраните за нами наши права и привилегии, мой брат гарантирует, что этот флот в полном составе поднимет драконье знамя.